Глава 4. В средней школе я встречался с одной очень скучной девчонкой. Да, конечно, для ученицы средней школы она была довольно клёвая. Стройные ножки, выглядывавшие из-под школьной мини-юбки, были достаточно привлекательны, чтобы меня возбудить. На её невероятная тупость и полное отсутствие чувства собственного достоинства начисто перечеркивали красоту. Она постоянно говорила обо всех гадости, и ей даже не удавалось сделать так, чтобы это звучало хотя бы смешно. Она была скучная. Она раздражала. Поэтому я научился машинально отвечать ей пустыми фразами, решая при этом в уме уравнение. Поскольку сам бы я никогда к такой не подошел, наверное, это она мне призналась. Но интересно, почему из всех, кто мне признавался, именно с ней я стал встречаться? Из-за сексуального влечения? Вообще-то я предпочитаю послушных девочек. Если вспомнить, была одна девочка, которая мне нравилась. Она была идеальна в моем вкусе. Типичная замкнутая девочка, всегда ходила, опустив глаза, носила крупные очки, а волосы у нее были длинные и собраны в прическу, как у японской куклы. Но если присмотреться, спрятанное за длинными волосами лицо было весьма симпатичным и приятным. Я тешил себя иллюзией, что я был единственным, кто это заметил. Это меня странно возбуждало. Словно я владел каким-то персональным секретом. А, ну конечно. Когда я узнал, что у нее уже есть парень, я был в таком шоке, что случайно принял признание той скучной девчонки Рина. Но хоть мне и было с ней невероятно скучно, похоже, вообще-то она пользовалась успехом. Вскоре после того, как я начал с ней встречаться, меня пригласили поговорить в уголок школьного двора за спортзалом. Пригласил мой одноклассник, блондинчик, на которого все учителя уже махнули рукой. «Эй ты, жопа с ушами! Ты чё, неприятности ищешь?» Так сказала эта одноклеточная, хотя вряд ли я вообще мог искать неприятности именно с ним. Я ведь с ним вообще раньше не разговаривал толком. Послушав немного, что он несёт, я понял, наконец, что причиной всего было то, что я начал встречаться с ней. «Отвали давай, Трина, ты придурок грёбаный!» Когда этот белобрысик убедился, что я его не понимаю, он в конце концов засунул себе в карман остатки манер, схватил меня за ворот и начал требовать от меня всякое такое. Я, в общем-то, не особо был к ней привязан, так что вполне мог сказать: «А, ладно, фиг с ней тогда». Но... ну, понимаете, я тогда был мелким ублюдком, и его заносы меня разозлили. Поэтому я ответил: «С какой радости я должен тебя слушаться?» И, кажется, я еще ему культурно все объяснил, что-то типа: «Не нужно на меня злиться из-за того, что сам не способен завести девушку. Что за тряпка?» Да, и после этого я на собственной шкуре познакомился с насилием. Если бы он не стал на меня наезжать, я быстро бы расстался с той скучной девчонкой. Но все это меня так разозлило, что я продолжил с ней встречаться. «Знаешь, белобрысик, ты сам себе подставил ножку. Кстати, сменим тему. Я люблю свою мать. Она молодая, по-моему, красивая, а главное, она меня вырастила в одиночку. Я слышал, папаша мой был мерзкий тип. Когда моя 17-летняя мать была мной беременна, он бил ее, пытаясь заставить сделать аборт. Из-за этого мать постоянно мне твердила: никогда не прибегай к насилию. Насилие ничего не решает». Звучит, пожалуй, нереалистично, но думаю, она права. И ее слова засели во мне. И поэтому я не отбивался, когда тот блондинчик ко мне приставал. Но когда тебя бьют, остаются следы. Я вечно ходил в синяках, и мать начала подозревать, что я все время затеваю драки, то есть прибегаю к насилию. «Откуда у тебя этот синяк? Ты что, меня совсем не слушаешь? Ты становишься похож на человека, которого я ненавижу больше всех на свете». Я расстраивал мою дорогую маму именно потому, что следовал ее словам. Ну и где тут логика? Я должен был это прекратить. Поэтому я решил, что вполне можно разок прибегнуть к насилию. Раз уж так все получается. Я позвал блондинчика за спортзал. Ну, в общем, не побить эту мелкую белобрысую макаку я просто не мог. Я бил его. Я пинал его ногами. После нескольких ударов и пинков белобрысая макака не могла больше стоять. Поскольку я не мог допустить, чтобы он трещал на каждом углу, что я его избил, я решил заткнуть ему рот угрозами. Белобрысая макака оказалась упрямой. Я применял силу, пока он не потерял сознание. Всякие вещи с ним делал. Выдергивал волосы, вырывал ногти, ссал на него, заставил сожрать сороконожку. Потом я забрал его одежду и оставил его в спортзале, куда скоро должны были прийти какие-то девчонки из спортивных секций. Задним числом я понимаю, что переборщил, но должно быть, во мне накопилось больше злобы, чем я сам ожидал. Прежде чем белобрысая макака потеряла сознание, она вякнула. «Ты жопа! Ты Рина даже не любишь! Ты ее просто используешь вместо дрочки! Потому-то я этого и не допущу!» Возможно, он реально любил ту скучную девчонку. Но мне было насрать. У макак нет прав. Наоборот, после того случая он стал меня раздражать еще больше. Он ведь просто ничтожество какое, верно? И вот это ничтожество измывалось надо мной столько времени? Он даже вынудил меня нарушить запрет на насилие? Вот это вот макака? Зря ты со мной связался. Благодаря тебе я почувствовал вкус. Вкус власти через насилие. До того момента я не мог защищать себя от засранцев, которые корчили из себя крутых исключительно потому, что им хватало наглости затевать драки. Хотя на самом-то деле они по сравнению со мной были просто пустым местом. Их только одно волнует – кто сильный, кто нет. Другие вещи – ум, способности к спорту, все такое прочее – для них просто не существует. Терпеть не могу такие взгляды. Они просто дерьмо, которое полагается исключительно на насилие. А насилие ничего не решает. Они ничтожество. Они даже не достойны жить, как и мой отец, который пытался убить меня еще до моего рождения. Но однако они и сами подчиняются насилию. В этом нет никакого смысла. Бесполезно подчинять себе стадо макак. Максимум, можно получить удовольствие. Впрочем, этой причины достаточно, чтобы прибегнуть к насилию. Насилие – это нормально, если для удовольствия. Моя этика верна, раз я сам себе могу так говорить. Я снова позвал блондинчика. С того раза он всячески меня избегал, но я сказал ему, что если он не придет, я возьму друзей, и мы вместе оттрахаем Рина. И тогда он явился сразу. Я пригласил одноклассников, бывших дружков блондинчика, и Ирина с подружками, и отвел блондинчика к канаве. Это был грязнючий ручеёк по колено глубиной, в котором нередко попадались дохлые собаки и все такое прочее. «Слышь, макака, ты ведь в секции по плаванию, да?» – спросил я. «Ты, может, удивишься, но я очень плохо плаваю, знаешь?» Я взглянул на Рина, та хихикала. «Ты мне не покажешь сейчас, как надо плавать?» Разумеется, об отказе не шло и речи. Когда я указал ему: «А, только не говори, что собираешься плавать в одежде!» «У тебя что, совсем мозги отсохли?» Он совершенно добровольно разделся до трусов. Естественно, так я ему остаться не позволил и заставил снять и трусы тоже. А, закудахтали Рина и ее подружки. Белобрысик поплыл. Было видно, что он отчаянно пытается выглядеть невозмутимым. Когда я приказал ему поплавать баттерфляем, он показал весьма динамичный баттерфляй в канаве. Это было так смешно, что я хохотал до слез. Заодно попинал его. Половине учеников быстро наскучило это зрелище. Как он хлебает грязную воду. Но Рина смеялась и хлопала в ладоши. Я стал говорить с Рина так, чтобы блондинчик все слышал. «Рина, давай потом пойдем в гостиницу?» «А? Не надо говорить такие вещи при всех, Катян. Я стесняюсь». «Ты не хочешь?» «Да нет, не то что я не хочу». «Ну пойдем тогда». «Хорошо». «Сделай что-нибудь вроде вчерашнего. Это было так классно!» «Ну, я не против. Эй, ну правда, не говори так при всех. Ой, глупый!» Белобрысика вырвало прямо в канаву. Как и обещал, потом я отвел Рина в гостиницу. Там уже ждали несколько человек. Я получил деньги от незнакомых мне мужчин и ушел домой, оставив Рина в гостинице. Разумеется, я рассказал об этом Белобрысику. С того дня я его больше не видел. «О, да. Насилие, несомненно, ничего не решает. Оно только порождает ответную ненависть. Ты прошел через все это лишь потому, что бездумно прибегал к насилию. Понятно тебе?» Но и мне пришлось заплатить за то, что я прибег к насилию. Историю с канавой не удалось скрыть, так что в конце концов о ней узнала мать. Когда ей стали известны подробности, она стала бояться меня и общаться со мной как с чужаком. Сейчас мы уже почти не общаемся, хотя я по-прежнему так ее люблю. Однако я продолжал предавать ее. Я снова и снова прибегал к насилию. Удовольствие от насилия стало для меня наркотиком. Я по-прежнему считаю, что насилием ничего нельзя решить. Зато разрушить можно абсолютно все и всех. Любого человека можно уничтожить насилием. Каково бы ни было его общественное положение, каким бы он ни был знаменитым, сколько бы у него ни было денег. Когда я применяю насилие, зная при этом, что разрушаю чью-то жизнь, в моем сознании вспыхивает белый свет, разносится по всему телу и щекотит мне сердце, словно пытаясь его растворить. И это так здорово, что я не могу остановиться. Готов спорить, когда-нибудь и меня кто-то уничтожит. Когда я воображаю, как мои внутренности растворяются в серной кислоте, мне почему-то приятно. Невероятное чувство облегчения я испытываю, всего-навсего рисуя в воображении картины, как все мое тело превращается в жидкость. Мне плевать, почему так. Просто интересно. Может, я и должен был оставаться жидкостью? Может, было бы к лучшему, если бы я так и не принял человеческого облика после насилия со стороны моего отца. У тебя есть желание? Ну и как я должен был ответить на этот вопрос? Какое у меня могло быть желание, если я знал, что все равно когда-нибудь меня уничтожат? Я... Нет, не только я. Все рано или поздно потеряют все. Тогда есть ли на свете хоть что-нибудь, что имеет значение? Если есть, не стесняйтесь, дайте мне знать. Когда я понял, что ничто на свете не имеет значения, все стало таким скучным. Скука. Это, как сказал Дайя Амина, монстр. И она пытается меня сожрать. Так что меня все устроит, если только оно поможет мне разогнать скуку. И поэтому я создал игру бездельников и начал битву за трон.